476. Урусвати знает, что лишь ярким представлением о будущей жизни можно преобразить земное существование. Некоторые боятся будущего и тем обессиливают себя. Другие мысленно толкуют о тонком мире и тем самым порождают ложные образы. Третьи ведут себя как истинные мертвецы и ни о чем, кроме базарных цен, не помышляют. Но никто не понимает, что даже вековой возраст ведь лишь мгновение в беспредельности. Думать о будущем следует тремя мышлениями. Первое будет, когда человек может выразить думу свою словами. Второе мышление уже невыразимо внешне, но оно подобно океанским волнам. Человек бывает потрясен такими приливами, и ему кажется, что он забывает уносимый волнами образ. Наконец, третье мышление весьма глубокое, невыразимое ни словом, ни образом, и только психическая энергия и солнечное сплетение напоминают о происшедшем. Итак, пусть тремя мышлениями человек представляет себе будущее. Такое представление подобно закидыванию якоря. Корабль подтянется к прочному якорю. Также разумный мыслитель направится к желанной цели. Мудрый знает, в чем он может выразить себя с наибольшей пользой. Лишь глупец может мечтать о мишуре приходящей. Даже те, кто в прошлом занимали высокие места, не будут увлекаться внешностью, но помыслят о величии труда. Нужно научиться мыслить о будущем, точно готовясь немедленно перейти в дальние странствования, и в то же время надо уметь полностью ответить земным заданиям. Это и будет целесообразным равновесием. Много раз мы поминали о целесообразности. Нужно привыкать, что это качество требуется во всех областях жизни. Напоминаем об этом, ибо знаем, как превратно понимается оно людьми. Они полагают, что целесообразность должна быть приложима в каких-то особых случаях, но нужно не раз повторить, что каждое бытовое явление есть следствие многих причин. Иллюзорны малые и великие деяния. Оценка их скажется не сейчас, но мудрый припомнит свои путевые вехи и целесообразно применит их к будущей жизни. Он знает, что добро неисчерпаемо, а зло конечно. Вы заметили, что иногда мы как бы не пронзаем злое явление? Причина этому двоякая. Во-первых, иногда нужно применить тактику адверза. А с другой стороны, зло конечно. Злодеи не могут питаться злом в нескончаемости, и можно представить, какое отвратительное зрелище представляют злодеи, которые пожирают самих себя. Говорю о земных действиях. Мыслитель убеждал учеников основываться на добре. Он говорил: «Добро неисчерпаемо, но зло ограничено».